Лидия для порядка глянула багаж и лишь покачала головой, обнаружив под пластмассовым цветником промышленные залежи американских сигарет «Атлантис» и бутылки с национальной гордостью великороссов водкой. «А этот?» Таможенница кивнула на Юрия Арсентьевича, спавшего тем безмятежным алкогольным сном, после которого страшно болит голова и трясутся руки. «А это профессор. Он книжки везет», — объяснил джедай и кивнул на багажную нишу, откуда свешивались лямки огромной сумки. Гоша, успевший вернуться на свою верхнюю полку, сделал Каракозину страшные глаза и даже крутанул пальцем у виска. «Какие еще книжки?» — удивилась таможенница. «А вот, образец!» Джедай взял со столика и протянул ей перипатетиков. «Боже, чем только люди не торгуют! Совсем народ дошел!» Не по уставу вздохнула Лидия и, бросив на рыцаря шельноватый взор, вышла из купе. Следом за ней Гоша вытолкал и джедая, предварительно сунув ему в руки сложенные в маленькие квадратики доллары. Тот вернулся минут через 10 со следами помады на щеке и молча отдал сдачу. «Смотри-ка, на 5 долларов меньше взяла», — изумился Гоша. «Любовь с первого взгляда», — поддел Башмаков. «Что же дальше будет?» «Ничего не будет», — вздохнул Каракозин и грустно уставился в окно. Тем временем состав загнали в специальное депо и стали поднимать на домкратах, чтобы заменить колеса. «А вы знаете, почему у нас железнодорожная колея шире?» — спросил Башмаков. «Кажется, царь Николай I так распорядился», — предположил разбуженный философ. «Совершенно верно. Инженеры его спросили, будем как в Европах дорогу строить или шире? А он им и ответил, нахер шире. Вот они и сделали, почти на 9 сантиметров шире». «Всего-навсего?» — удивился Башмаков. «Я думаю, это просто исторический анекдот», — заметил Юрий Арсентьевич, облизывая пересохшие губы. «Анекдот не анекдот, а птица-тройка навсегда обречена менять колеса, чтобы въехать в Европу». Джедай глянул на снующих внизу железнодорожников. «Пожалуй», — согласился философ. «Чаадаев сказал однажды, мы никогда не будем, как они. Наша колея всегда будет шире». «И длиннее», — добавил сверху Гоша. «Разумеется», — подтвердил профессор. «А как вы полагаете, у проводников есть пиво?» «Лучше чайком», — посоветовал Башмаков. «Сидите, я принесу». Когда он воротился, неся в каждой руке по 2 стакана, спор в купе продолжался. «А почему именно мы?» — возмущался, свесившись с верхней полки Гоша. После кодирования он стал страшно нетерпим к чужим мнениям. «А почему они?» — не соглашался джедай. «А почему мы должны делать колею уже? А почему они шире? Может, нам еще на ихний алфавит перейти? Может, и перейти». «По сути», — примирительно сказал философ, радостно отхлебнув чайку, «вы сейчас повторяете давний спор славянофилов и западников». «Западники, фигурально говоря, считали, хватит играть в особый путь. Мы должны сузить колею, чтобы беспрепятственно въезжать в Европу и со временем влиться в мировую цивилизацию. А славянофилы им возражали, нет». «Широкая колея — наша национальная историческая особенность, и менять ее не нужно. А Европа, если хочет с нами дружить, пусть сама свою колею расширяет. Каждый по-своему прав, а в итоге — тупик». «Нет, должен быть какой-то выход», — твердо сказал джедай. «Просто крутой поворот иногда издали кажется тупиком». «Смотри, на своем крутом повороте яйца не потеряй», пробурчал Гоша, подозрительно принюхиваясь к чаю. «А нельзя ли так?» — предложил Олег Трудович. «Они на 4,5 сантиметра свою колею увеличивают, а мы на 4,5 убавляем свою». «Олег Толерантович, тебе надо в Кремле заседать, а не челночить!» — захохотал Каракозин. Колеса переставили, и они покатили дальше, в Польшу. На смену свеженьким церквушкам, полуразвалившимся деревням, раскисшим грунтовкам и раскидистым колхозным полям появились костлявые костелы, глянцевые после дождя шоссейки, аккуратные домики под черепицей и мелко нарезанные обработанные участки. В Варшаве они расстались. На прощанье многоопытный Гоша посоветовал профессору: «Цену не спускайте, пока не начнут гнать в шею. Котлы водонепроницаемые?» «Только одна модель, остальные проницаемые». «Плохо», — покачал головой Гоша. «Нормально», — вмешался Каракозин. «Непроницаемую модель положите в банку с водой и показывайте в качестве образца. Говорите, остальные такие же. А правда, что Ницше болел сифилисом?» «Выдумка. Он просто сошел с ума». «За что люблю философов?» «Так это за оптимизм», — вздохнул джедай. Юрий Арсентьевич отправился в рейд по часовым магазинам Варшавы, а они покатили свои тележки к большому стадиону, переоборудованному под вещевой рынок. Башмаков поймал себя на том, что растянувшиеся километры на полтора толпа русских, ринувшихся с товаром от поезда к стадиону, если посмотреть сверху, действительно чем-то напоминает оживленную муравьиную тропу. Первую поездку он заработал $116 и еще привез Кате ангоровый комплект: перчатки, шапочку и шарф, Дашке джинсовую куртку на синтетическом меху, а себе огромный никелированный штопор с ручкой в виде сирены, со щитом и мечом.